Глава 19. «Здрасте!» — звонко здоровается Катя. «Привет! Проходите!» — я прикусываю губу, чтобы не засмеяться. «Готова завтра в школу?» — спрашиваю Катю. «Да!» — она широко улыбается. «Я все сделала!» «Мы все сделали!» — меланхолично произносит слегка заторможенный Андрей. Давлю, готовый сорваться с моих губ смешок. Андрей это замечает и одаривает меня очень выразительным взглядом. «Кать, ты же во втором классе!» Она кивает. «Вам так много задают, и задания сложные?» «Я не помню, что мне задавали во втором классе. Прошло уже неприлично сказать, сколько лет. Но разве это не должны быть элементарные примеры, типа 2 плюс 2, например? Или прописать парочку предложений?» «Я вот на работе оформляю разные бумаги», — ворчит Андрей. «Но я иногда не понимаю, как оформить задание в тетради. А стихи мне эти ночами в кошмарах снятся». «Все так плохо?» — удивляюсь я. «Хуже», — выдыхает Андрей, проходя на кухню. «А еще стихи учить всякие на утренник надо будет потом. Так вкусно пахнет!» Он ведет носом. «Садитесь!» Я старательно сохраняю подобие серьезного вида. Мясо потушила, блины напекла вот. «Блины!» — Катя хлопает в ладоши. «Обожаю блины!» «Да-да!» — кивает Андрей. «Мы все вчера видели. Сколько ты их вчера съела? Надкусила только и все!» Катя закатывает глаза. У нее явно есть свое мнение на этот счет, но она оставляет его при себе. «Садитесь уже!» — включаю командирский тон. Андрей бросает на меня удивленный взгляд и медленно, осторожно так усаживается в углу. «Я не хочу на кого-нибудь перевернуть горячую еду. Кухня маленькая, развернуться не так просто. А если меня толкнуть под руку, то точно будет какая-нибудь травма. А когда у вас каникулы?» — спрашиваю, выставляя на стол тарелки. «Мне кажется, я не доживу», — вздыхает Андрей. «Но вроде как меньше 3 недель осталось. На следующих выходных поедем платье покупать. Все девчонки должны быть снежинками. В первом классе они тоже снежинками были. Но из того платья Катя уже выросла. Осенний пережили, сейчас зимний. Потом еще какой-нибудь праздник весны придумают». С безнадежностью в голосе перечисляет он. «А поделки? Кать, про новогоднюю еще ничего не сказали?» «Не-а», — отвечает она и продолжает быстро работать вилкой. Ей очень хочется скорее пойти украшать стеллаж. «Ну, как обычно». Андрей ест медленно. «Ну вот что за манера такая? Выпал снег, кругом холодрыга, а тут в чат прилетает. Нужна поделка из листьев и шишек завтра утром. А где я эти листья искать должен? А шишки? Почему не в сентябре? Почему не в конце ноября? А родительский чат?» «А что там?» — осторожно спрашиваю. «Портал в ад!» — с мрачной убежденностью произносит Андрей. «Я в прошлом году согласился помочь с украшением класса. Ну, как бы мужская сила всегда нужна. Так потом еле отмахивался от постоянных требований прийти на помощь. Не может же такого быть, чтобы на 30 детей только один отец есть. Короче, я каникулы жду. Гораздо сильнее, чем Катя». «Ничего не могу сказать по этому поводу». Я развожу руками. «В школе я была в последний раз, задумываюсь, на 5-летие выпуска. Как раз все собирались похвастаться, кто где отучился и устроился работать. А потом что-то не сложилось собраться. А сейчас уже и смысла не вижу. Катюша, добавки?» — спрашиваю я. Она отрицательно качает головой. «Посиди тогда, мы закончим ужинать, и я налью чай». «А я с бывшими одноклассниками тоже уже 10 лет не виделся», — задумчиво произносит Андрей. «С институтскими еще иногда пересекаемся, общая профессия и все такое». Он отодвигает пустую тарелку. «Спасибо, Яна, ты прекрасно готовишь». «На здоровье». Я улыбаюсь, мне приятно. «Я чай заварила с добавками. Вот только не сходила за сгущенкой. Надо было написать, говорит Андрей. Я бы сходил, а то мы с пустыми руками в гости. Почему с пустыми? Смеюсь. Вы со стулом. Но я завтра съезжу в мебельный. Надо уже купить этот несчастный стул. Была же и забыла. Пока убираю тарелки и наливаю чай, ставлю блины в микроволновку подогреться. Она дзинькает, закончив греть. А ваши блины вкуснее. Катя жует первый. Вкуснее, чем на горках, и даже чем у бабы Томы. Это моя теща, поясняет Андрей на мой вопросительный взгляд. Катя, ты только бабушке такого не говори. Да знаю я, отмахивается так по-взрослому. Жаль, сгущенки нет, вздыхает грустно. Со сметаной тоже нормально. Андрей бросает на дочь строгий взгляд. А теперь уже можно стеллаж украшать? Катя смотрит на меня. Она уже вся извилась от нетерпения. Теперь уже можно, отвечаю. Посуду я потом перемою. Давай я, предлагает Андрей. Хоть чем-то помогу. Не переживай, посуду я мою хорошо. Я хотела отказаться, но как-то это странно, заставлять гостей мыть посуду. Вообще этот вопрос лучше всего решает посудомойка. «Яна, мне несложно», — продолжает уговаривать меня Андрей. «Тем более ты готовила, так что будет честно». «Ну ладно, нехотя соглашаюсь. Тогда можно и идти нам с Катей. Ей два раза повторять не нужно. Зайцем скачет в комнату, останавливается у стеллажа в ожидании. Я приготовила все, что хотела бы на нем разместить, в том числе и вазу. Цветы я выкинула. Они успели завянуть, а искусственные композиции я не люблю. «Просто брать и складывать?» — Катя оглядывается на меня. «А вот ты нет!» — я хитро улыбаюсь. «Просто не пойдет. Нужно удобно и красиво. Вот смотри, ваза. Я беру ее в руки. Цветы в ней стоят редко, но она такая красивая. Видишь, какие чистые линии?» «Ну да, помытая», — серьезно кивает Катя. «Я давлюсь смехом. И помытая тоже. Я улыбаюсь. Но тут немного другое. Я чуть мозг не вывихнула, пытаясь ребенку объяснить понятие чистых линий и геометрических форм в архитектуре, без излишества, перегрузов материалами и цветом. Простая, но красивая. Заканчиваю свою маленькую лекцию». И мне хочется ее видеть, поэтому в шкаф не убираю. В нее нужно сложить вот эту гирлянду и поставить так, чтобы было удобно включать. «Ага, как будто она почти выпала», — догадывается Катя. «Я такие картинки видела. Красиво». «Правильно», — киваю. «У меня высокий рост. Ваза часто не нужна, поэтому поставлю ее вот на эту полочку, подальше». А эти блокноты нужны мне для работы. Значит, их нужно положить рядом, выпаливает Катя. Вот так, объясняя шаг за шагом свои действия, я рассказываю Кате, почему все будет именно так. Надеюсь, она не будет считать меня старой занудной теткой. Я закончил. В комнату заходит Андрей. Как у вас дела? Убираем по местам вещи, серьезно произносит Катя. «Дизайн делаем. Эргономический». «Эргономический», — подсказываю я. «Вижу, вам еще долго», — не спрашивает Андрей, а я киваю. «Можешь поторчать в интернете». Я киваю на кресло. «Мы постараемся не очень долго». Опять переключаюсь на Катю. Я стараюсь подбирать слова и говорить попроще. «А это, оказывается, очень сложно». Зато тренировка мозговой деятельности. Всяка польза. Но как же трудно объяснять каждое свое действие, да еще и простым языком. Я аж вспотела от напряжения. Когда все вещи разложены, наступает пора гирлянд. У меня их предостаточно, но я их все использовать не собираюсь. Ты держи вот здесь. Я прикладываю гирлянду. А я вот сейчас ее кнопкой закреплю. «Теперь заводи ее сюда и обматывай рейку». «Сюда?» — уточняет Катя. «Да, А выключатель надо прикрепить на двусторонний скотч. Я перекидываю его так, чтобы было удобно нажимать. Сюда положу пауэрбанк, и будет удобно. Катя убегает в туалет, шепотом спросив разрешения. «Ты так терпеливо и понятно все объясняешь Кате», — начинает Андрей, — «чтобы она все поняла». «У тебя очень сообразительная дочь», — говорю от души. «Я много уже обычно делаю на автомате, порой не задумываюсь, а тут пришлось вспоминать, зачем и почему именно так. Мы почти закончили. Я помню, что вам завтра рано вставать. Это я бездельничаю. Я начала работать еще на последних курсах и только в отпуск ходила, чтобы не разбаловаться. Смеюсь. Не думаю, что ты долго усидишь без работы. Без тени сомнений произносит Андрей. Ты очень деятельная. А если не выйдешь на работу, то, боюсь, и весь подъезд переделаешь. Может, тебя старшей по дому назначить? Смеется он. Издеваешься, отчеканиваю я. Нет уж, спасибо. Я лучше на работу пойду. Как раз собираюсь заняться этим после праздников, потому что праздновать поеду к родителям. Ты уедешь? Вырывается удивленно у Андрея. Ну, пожимаю плечами, планирую. Одна я Новый год никогда не встречала, да и родители ждут уже. Ясно, произносит как-то мрачно. Но что ему ясно, я не узнаю. Возвращается Катя, и мы продолжаем. Еще примерно через полчасика заканчиваем. Я выключаю верхний свет, оставив только гирлянды гореть. «Как красиво!» — восторгается Катя. «Как в сказке!» «Тетя Яна, а вы елку наряжать будете?» «Уже, наверное, да», — отвечаю неуверенно. «Родители прислали и елку, и игрушки. Я еле распихала здесь все. Но если на время кресло переставить, то елка влезет». «Катя, ты опять напрашиваешься», — строго говорит Андрей. «Папа, но ведь тетя Яна может помочь нашу украсить», — не тушуется Катя. «Смотри, как у нее здорово получается». «Ты просто хочешь нарядить еще одну елку», — Андрей приподнимает бровь, разгадав хитрый ход дочери. «Мало тебе дома одной и у бабушки». «У бабули еще внуки есть», — смешно ворчит Катя. «Так что это не считается». Она, чтобы подчеркнуть важность, поднимает указательный палец вверх. «И в кого ты вот?» — вздыхает Андрей. «Гены. Что поделать?» Катя, улыбаясь, разводит руками. Андрей на это закрывает глаза пальцами. «Кажется, там какие-то подводные камни есть». «Так, раз вы закончили...» Он встает. «То пора домой. Катя, тебе завтра в школу». «Опять в школу?» Сердито надув щеки, она идет в коридор. «Сколько можно туда ходить?» «Катя!» С нажимом произносит Андрей. «Яна, спасибо тебе огромное за ужин». «И за блины!» Катя лихо засовывает ноги в тапки. «Они у вас вкусные-вкусные!» «Ой!» Спохватываюсь я. «Сейчас я вам на утро положу. Одну минутку». Я убегаю на кухню. Быстро перекладываю все оставшиеся блины в пакет и выношу в коридор. «Держи», — передаю Кате. «Спасибо за помощь со стеллажом». «Все, идем домой». Андрей открывает дверь. Катя выходит в подъезд. И вижу, что Андрей хочет что-то сказать. Но тут спохватывается Катя. «Папа, стул забыли». «Точно». Я убегаю за стулом. «Вот, завтра, честное слово, докуплю еще один». Андрей стул забирает, но уходить не спешит. По его глазам все видно. Но наши хождения все же привлекли внимание бдительных соседей. Точнее, одной соседки. «Добрый вечер, Андрей». Дама выглядывает из своей квартиры. По возрасту, скорее всего, уже на пенсии. «Катюша!» «Добрый вечер, Елена Яковлевна!» На губах Андрея появляется натянутая улыбка. «А чего это ты, Андрюша, со стулом туда-сюда ходишь?» спрашивает елейным голосом. «Не первый раз уже». «Потому что у тети Яны два стула, а нас трое!» отвечает Катя. Повисает неловкая тишина. Соседка, получив ответ на свой вопрос, так и продолжает стоять в дверях, не сводит с нас любопытных глаз. Уж не она ли позвонила хозяйке? Время идет, а Елена Яковлевна все чего-то ждет. «Спокойной ночи, Яна!» В голосе Андрея разочарование. «Спокойной ночи!» Я в который раз уже стараюсь не засмеяться. «Катя, спокойной ночи!» «Да уж, какие тут свидания! Даже поцелуй украсть не получается!» А соседка так и стоит, пока Андрей с дочерью не заходят к себе. Лишь после этого скрывается за дверью. «Интересно, а в глазок она не подглядывает?» «Да ну, глупости!» Отмахиваюсь от этой мысли. «А зря!» «Ох, недооценила я степень сердобольности соседки и ее волнение за бедного Андрюшу, который один бедненький воспитывает дочь».